Псалом 118. Блаженны те, чей путь не порочен, кто ходит по закону Господа. Блаженны хранящие Его заповеди, ищущие Его всем сердцем. Они не творят беззакония, ходят Его путями. Ты повелел нам твердо хранить Твои наставления. О, если бы пути мои направлялись к соблюдению Твоих установлений! Тогда не постыдился бы я, взирая на все Твои повеления. Я буду славить Тебя с честным сердцем, обучаясь Твоим праведным судам. Буду хранить Твои установления, не оставляя меня насовсем. Как может юноша содержать в чистоте свой путь, живя согласно Слову Твоему? Всем сердцем своим ищу Тебя, не дай мне уклониться от Твоих повелений. Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы не грешить против Тебя. Прославлен будь, Господи, научи меня своим установлением. Своими устами возвещаю я все суды Твоих уст. На пути Твоих откровений я радуюсь, как о великом богатстве. О Твоих наставлениях размышляю и смотрю на Твои пути. Буду радоваться Твоим установлениям, не забуду Твоего слова. Окажи милость своему слуге, и тогда я буду жить и хранить Твое слово. Открой мне глаза, чтобы мне увидеть чудеса закона Твоего. Я странник на земле, не сокрой от меня своих повелений. Душа моя страстно истомилась, непрестанно желая познавать суды Твои. Ты укротил гордых, тех, кто проклят и кто уклоняется от Твоих повелений. Не допусти, чтобы из-за них я был опозорен и постыжен, ведь я заповеди Твои храню. Правители сидят и сговариваются против меня, но Твой слуга размышляет о Твоих установлениях. Твои заповеди — моя радость и мои советники. Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Я рассказал Тебе о своих путях, и Ты услышал меня. Научи меня своим установлением. Помоги мне понять путь наставлений Твоих, и я буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя тает от скорби, укрепи меня словом своим. Удали от меня путь лжи, по милости Твоей даруй мне закон свой. Путь истины я избрал, я внимаю судам Твоим. Твоих откровений придерживаюсь, Господи, не дай постыдиться мне. Я буду бежать по пути Твоих повелений, когда Ты расширяешь мое понимание. Научи меня, Господи, пути Твоих установлений, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и я буду соблюдать Твой закон и хранить его всем своим сердцем. Веди меня по пути Твоих повелений, потому что в нем нахожу я счастье. Обрати мое сердце к Твоим заповедям, а не к доходам несправедливым. Отверни мои глаза от суеты и оживи меня на Твоем пути. Исполни все, что обещал своему слуге, благоговеющему пред Тобой. Отврати мой позор, которого боюсь, Твои суды благи. Как сильно я желаю Твоих наставлений, праведностью Твоей оживи меня. Да будет со мной Твоя милость, Господи, Твое спасение по слову Твоему, чтобы я смог ответить оскорбляющему меня, ведь я уповаю на слово Твое. Не дай устам моим лишиться слова истины, ведь я надеюсь на суды Твои. Буду всегда, во веки и веки соблюдать закон Твой. Буду ходить свободно, потому что Твоим наставлениям следую. О Твоих заповедях буду говорить перед царями и не постыжусь. Я буду радоваться Твоим повелениям, которые полюбил. Вознесу руки к Твоим повелениям, которые я полюбил, и буду размышлять о Твоих установлениях. Вспомни слово Твое к слуге Твоему, на которое Ты повелел мне надеяться. Это утешение в моем бедствии, что Твое слово оживляет меня. Высокомерные издеваются надо мной чрезвычайно, но я не уклоняюсь от закона Твоего. Вспоминаю я Твои древние суды, Господи, и утешаюсь. Ужас охватил меня из-за нечестивых, которые оставили Твой закон. Твои установления были моими песнями во время всех моих странствований. Вспоминаю я ночью имя Твое, Господи, и храню закон Твой. Он стал моим, потому что Твои наставления я храню. Господь, Ты мой удел, я сказал, что буду соблюдать Твои слова, молю Тебя от всего сердца, помилуй меня по Твоему слову. Я размышлял о своих путях и обращал свои стопы к Твоим заповедям, спешил и не медлил соблюдать Твои повеления. Сети нечестивых опутали меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь встаю благодарить Тебя за Твои праведные суды. Я друг всем боящимся Тебя и хранящим Твои наставления. Господи, земля полна Твоей милости, научи меня Твоим установлением. Ты сделал много добра своему слуге по слову Твоему, Господи. Научи меня рассудительности и пониманию, потому что я верю Твоим повелениям. До того, как Ты наказал меня, я заблуждался, но теперь я храню слово Твое. Ты благ и творишь благо, научи меня Твоим установлением. Высокомерные плетут ложь обо мне, но я всем сердцем буду хранить Твои наставления. Их сердце стало жестоким и нечувствительным, я же наслаждаюсь Твоим законом. Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться Твоим установлениям. Закон из Твоих уст лучше для меня, чем множество золота и серебра. Твои руки сотворили и устроили меня. Вразуми меня, и я научусь Твоим повелениям. Боящиеся Тебя обрадуются, увидев меня, потому что я на Твое слово полагаюсь. Я знаю, Господи, что Твои суды праведны, и Ты наказал меня по справедливости. Да будет утешением мне Твоя милость по Твоему слову к слуге Твоему. Да придет ко мне Твое милосердие, и я буду жить, потому что закон Твой — мое утешение. Пусть постыдятся высокомерные за то, что безвинно угнетают меня, но я размышляю о Твоих наставлениях. Пусть повернутся ко мне все боящиеся Тебя и познавшие Твои заповеди. Пусть будет мое сердце непорочно в Твоих установлениях, чтобы не постыдиться мне. Тает душа моя, желая спасения Твоего, но я на слово Твое надеюсь. Устают глаза мои, ожидая исполнения слова Твоего. Я говорю, когда утешишь меня? Я стал как бурдюк в дыму, но не забываю Твоих установлений. Сколько дней отпущено Твоему слуге? Когда же вынесешь приговор преследующим меня? Высокомерные вырыли мне яму, вопреки Твоему закону. Все Твои повеления верны. Меня несправедливо преследуют, помоги мне. Они едва не погубили меня на земле, но я не уклонился от Твоих наставлений. По Своей милости оживи меня, и я буду хранить заповеди Твоих уст. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Твоя верность из поколения в поколение. Ты утвердил землю, и она стоит. По Твоим судам все стоит до сегодняшнего дня, потому что все служит Тебе. Я бы погиб в своем несчастье, если бы Твой закон не был моей радостью. Никогда не забуду Твои наставления, потому что ими Ты оживляешь меня. Я Твой, спаси меня, ведь я жажду Твоих наставлений. Нечестивые ищут меня погубить, но я думаю о Твоих заповедях. Я видел предел всякого совершенства, но Твое повеление безмерно обширно. О, как я люблю Твой закон! Размышляю о нем весь день. Своими повелениями Ты сделал меня мудрее моих врагов, потому что они всегда предо мной. Я превзошел разумом всех своих учителей, потому что размышляю о Твоих наставлениях. Я понимаю больше, чем старцы, потому что храню Твои наставления. Удерживаю свои ноги от всякого злого пути, чтобы хранить Твое слово. Не уклоняюсь от Твоих судов, потому что Ты учишь меня. Как сладки моему небу Твои слова, слаще меда они моим устам. Твои наставления дают мне разумение, поэтому ненавижу все ложные пути. Твое слово — светильник для ног моих и свет, что освещает путь мой. Я клялся хранить твои праведные суды и исполню это. Я сильно страдаю, оживи меня, Господи, по слову твоему. Прими же, Господи, добровольную жертву моих уст и научи меня своим судам. Моя жизнь постоянно в моих руках, но я не забываю твой закон. Нечестивые расставили для меня сеть, но я не уклоняюсь от твоих наставлений. Твои заповеди — мое вечное наследие, а не радость моего сердца. Я решил исполнять твои установления вовеки, до конца. Ненавижу двоедушных людей, а закон твой люблю. Ты мое убежище и щит, я надеюсь на твое слово. Отойдите от меня, беззаконники, чтобы я мог хранить повеление своего Бога. Укрепи меня по слову твоему, чтобы я жил, не дай мне постыдиться в надежде моей. Поддержи меня, и я спасусь, и буду всегда вникать в твои установления. Всех, кто отступает от твоих установлений, ты отвергаешь, потому что их ухищрение — ложь. Всех нечестивых земли ты отметаешь, как отбросы, поэтому я возлюбил твои заповеди. Моя плоть трепещет от страха пред тобой, я боюсь твоих судов. Я делал то, что справедливо и правильно, не оставляй меня моим угнетателем. Поручись за своего слугу ко благу его, не позволь высокомерным угнетать меня. Устают глаза мои, ожидая твоего спасения и исполнения твоего праведного обещания. Поступи с рабом твоим по милости твоей и научи меня твоим установлениям. Я твой слуга, вразуми меня, чтобы я познал твои заповеди. Время действовать тебе, Господи, потому что твой закон нарушили. Твои повеления люблю больше золота, даже чистого золота. Все твои наставления, все признаю справедливыми, а всякий путь лжи ненавижу. Твои заповеди удивительны, поэтому моя душа хранит их. Откровение твоих слов просвещает и вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю. Я жажду твоих повелений. Взгляни на меня и помилуй, как ты всегда поступаешь с любящими твое имя. Утверди мои стопы твоим словом и не позволь никакому беззаконию овладеть мной. Избавь меня от угнетателей, чтобы я мог хранить твои наставления, озари своего слугу светом твоего лица и научи меня своим установлениям. Ручьем бегут слезы из моих глаз, потому что люди не хранят твой закон. Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои, заповеди, которые ты дал, праведны и совершенно истинны. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли твои слова. Слово твое очень чисто, поэтому твой слуга любит его. Я мал и презрен, но не забываю твоих наставлений. Праведность твоя — праведность вечная, твой закон — истина. Скорбь и горесть постигли меня, но твои повеления — отрада моя. Твои заповеди всегда праведны, дай мне понимание, чтобы я мог жить. Я взываю всем сердцем, услышь меня, Господи, и я буду держаться твоих установлений. Взываю к тебе, спаси меня, и буду хранить твои заповеди. Я взываю перед утренней зарей, на твое слово надеюсь. Глаза мои предваряют утреннюю стражу, чтобы размышлять над твоим словом. Услышь мой голос по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились ко мне замышляющие зло, но далеки они от Твоего закона. Ты же, Господи, близок, и все Твои повеления — истина. Издавна я знал о Твоих заповедях, что Ты основал их навеки. Взгляни на мое бедствие и избавь меня, потому что я не забываю закона Твоего. Веди мою тяжбу и избавь меня, оживи меня по слову Твоему. Далеко спасение от нечестивых, потому что они не ищут твоих установлений. Велико милосердие твое, Господи, по суду твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но не уклоняюсь я от твоих откровений. Я с презрением смотрю на отступников, потому что они не хранят слова твоего. Взгляни, как я люблю твои наставления, и по милости твоей оживи меня, Господи. Суть твоего слова истина, и вечен всякий праведный твой суд. Правители безвинно меня преследуют, но мое сердце трепещет пред словом твоим. Я радуюсь твоему слову, как нашедший великую добычу. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же твой люблю. Семь раз в день прославляю тебя за твои праведные суды. Велик мир у любящих твой закон, и нет им преткновения. Господи, надеюсь на твое спасение и исполняю твои повеления. Душа моя хранит твои заповеди, и я их очень люблю. Храню твои наставления и заповеди, потому что все мои пути пред тобою. Да приблизится мой вопль к тебе, Господи, дай мне понимание по слову твоему. Да придет мое моление пред лицо твое, избавь меня по слову твоему. Мои уста произнесут хвалу, когда ты научишь меня своим установлением. Язык мой будет петь о слове твоем, потому что все твои повеления праведны. Да поможет мне рука твоя, потому что я избрал наставления твои. Я жажду спасения твоего, Господи, и твой закон — отрада моя. Да живет душа моя и славит тебя, и да помогут мне твои суды. Я заблудился, как потерянная овца. Взыщи своего слугу, потому что я не забыл твоих повелений.